Итак, толстый бородатый Ганс Гербельт ходил по прогибающемуся деревянному полу участка стражей правопорядка, задумчиво сложив руки за спину в окружении своих лучших бойцов, когда у стеночки стояли вытянувшиеся, нервно сглатывая, патруль стражей. «По вашему докладу, получается, что пополудню вы задержали двух молодых людей в парке, из которых одна была юных лет девица, кричащая о том, что она принцесса?» «Так точно, ваше благородие!» – нервно выдал старший группы. «Оформили!» – Гербельт остановился, задумчиво покачавшись на носках. «Так точно, ваше благородие!» – вновь подал голос старшина. «Вы в курсе инструкций, предписывающих ваши действия в случае столкновения с отпрысками королевской семьи?» Тучный глава стражи переложил сложенные руки из-за спины на свой живот. «Но мы подумать не могли, что это принцесса!» Старшина виновато опустил голову. «Почему?» – склонил на бок голову Гербельт, задумчиво их изучая. «Принцесса, она, в общем, она...» Стражник то краснел, то бледнел. «Что она?» – тяжело вздохнул глава стражи. «Писала в парке!» – сокрушенно выдал тот, наконец, ответ. «Что писала?» Ганс Гербельт помотал головой, так как ему на минутку показалось совершенно другое слово. «Нет, ваше благородие, она не писала, а именно писала», – выдал страж, зажмурившись. «Как?» – Гербельт, непонимающе, уставился на допрашиваемого, округлив глаза. «Писи писала», – шмыгнул носом стражник, виновато разведя руками. «Ты что?» «Издеваешься?» – взорвался глава королевской стражи. «Мы, между прочим, о принцессе говорим!» «Простите, ваше благородие!» – в голос заорали все трое стражников. «Мы потому и не поверили ей! Ну, сами посудите, где это видано, чтобы принцессы парки ходили и обсыкали?» – вновь подал голос старшина. «Так!» – взревел Гербельт. «Еще слово от вас услышу, все скопом у меня на каменоломне пойдете!» «Ваше благородие!» – зашептал ему на ухо один из подошедших людей его группы сопровождения. «Вам записка от госпожи!» От какой именно госпожи уточнять надобности не было. Старушка Декервье и так не давала ему покоя, с самого утра гоняя его с оперативниками по всему городу в попытке догнать беглянку. «Ганс, хватит заниматься ерундой, смотри на небо», – прочитал он короткие слова знакомым размашистым почерком. «Это еще что может значить?» – хмуро пробурчал он себе под нос, выходя из участка в свежесть и прохладу ночи, замирая у порога с широко раскрытыми глазами. «И давно тут это безобразие происходит?» «Да, наверное, уже больше получаса», – ответил один из оперативников, пришедших с его разыскной группой. «Как думаешь, примерно какой район?» Гербельт завороженно наблюдал за высокими снопами разноцветных искр, взлетающих в небо где-то далеко за крышами темных домов. «Наверное, в районе Четвертого кольца. Похоже, это палаточный городок лицедеев и циркачей», – отозвался боец. «Созывай всех, кто задействован в поисках. Окружайте квартал, и чтобы даже мышь у меня не проскочила!» Отдал глава стражи команду, жестом показывая, чтобы подогнали возок.